Не боятся спросить? Да, да, да, да, да. Нет, ну, я знаю устройство отделения. Все вопросы решает лечебное завотделение. А ординаторы так пока что. Ну, если они умненькие, понимают, что они еще немного на себя не берут. Поэтому, когда вы, тогда вам не надо узнавать, какие там врачи, какое заведующее отделение. Остальные добросовестно делают то, что нужно, получается, как надо. Ну, вот так вот, значит, тогда что нужно? Теперь возьмем кадры. Какие кадры у нас, значит, итак, если речь идет об организации семьи, то семью имеет право завести кто? Тот, кто уже состоялся как личность. Я любитель все переводить на цифры, особенно в последнее время. Мужчина должен уметь прокормить себя, жену и детей, которые рождаются от этого брака. Физически, то есть он должен быть здоровым, духовно развитым, потом надо воспитать, духовное развитие обязательно, и экономически независимым. Какая женщина имеет право на замужество? Вы знаете, все-таки как-то мужчину нас так вот и воспитывают, более-менее ничего. Он как-то изначально считает, что он это должен делать. Более того, некоторые в своем патриархальном сознании считают, что женщина вообще и работать не должна. Но это неправильно. Женщина на замужество имеет право тогда, когда она может прокормить себя, детей, ну и мужа, если что-нибудь с ним случится. Всякое бывает, да? Мужчина. То есть зрелый, если не зрелый, он не мужчина, не люблю эпитеты к этим словам мужчина и женщина. Они эпитетов не имеют. Вот, то что? Значит, он никогда не посадит свою жену, если бережет себя. Следить за детьми, за хозяйством. Найдет няньку, она пойдет работать. Ну, а если, вы же понимаете, ну, если уж так получилось, что муж настаивает, тогда можно что, воспитывать своих детей по науке и приобрести за это время шикарную профессию. Да. Шикарную профессию. Воспитателя детей очень сейчас востребовано. Олигархи ищут таких и платят за это приличные деньги. Это когда мне начинают... Что? Нет, мама лучше всего. Если она... Нет. Я что хочу сказать вам? Нет, особенно... Нет, если женщина... хочет стать воспитателем детей, то у нее такая практика хорошая, производственная. Пусть тогда только детьми занимается. Я говорю, многие говорят, я бы пошла работать, муж не пускает. А я тогда ей говорю, вот вы воспитывая детей по науке. Что? С какого возраста? Вообще воспитывать надо вот, воспитателей. То есть, сначала, прежде чем... ну, я же не говорю, сейчас так уже получилось, разводиться не надо. А вообще-то воспитывать ребенка уже начинать надо, когда он во внутриутробном периоде. С ним тогда уже надо разговаривать. Что? Все мы этим занимались, и вместе с мужем. Что? Результаты, которые ожидали. Вы же знаете, что, как говорится, я учил, но вот так учителя у нас тогда говорили, вы учил это не считается, выучил. Ну, да. Значит, тогда учеба была неэффективна. И тогда вы за ним, почему? Потому что если бы вы учились, как положено, вы бы научились. Значит, вы не то учили. Я же не знаю, кто вас учил. Я только знаю, когда ты учишься тому, чему ты учишься, действительно этому учишься, ты обязательно это освоишь. Какой бы тупой ты ни был. Если ты этому учишься. Вот у меня от рождения были кое-какие способности, а кое-каких не было. Вот у меня с физических способностей я диспластиком был. И слух у меня был поражен. Ну, медведь на ухо наступил. Но когда я стал учиться тайцзи, но я учился именно тайцзи, то я этим овладел. Я не хочу сказать, я не могу превзойти талантливых. Но, в общем, сейчас даже на меня можно и смотреть. Нормально получилось. А учитель физкультуры меня гонял. Говорит, я помню сейчас, уйди с урока, колбаса, видеть тебя не могу. Когда я висел на перекладине. Поэтому, значит, не надо говорить даже, и не говорите, что у вас кто-то не то учил, или вы не тому учились. Если бы вы учились, то вы бы научились. Нет, я, в общем-то, не этот вопрос затронула. Что? Я больше затронула не этот вопрос, а то, что вы сказали, что надо идти работать, а не заниматься воспитанием. Лучше же научиться, как правильно воспитывать, и самой все правильно. Это сделать. Я что? Вы знаете, что у нас сейчас идет специализация. Если вы хотите смотреть в будущее, то лучше идти по пути специализации. Лучше совершенствоваться в своей специальности, а то, что вы не умеете делать, лучше нанять специалиста. Ведь сантехника вы вызываете, автослесаря вызываете, вы с машиной есть, автослесаря вызываете, не сами же ремонтируете, да? Правильно. Так вот, если вы умеете, то да. Но если у вас какой-то талант в другой области, то вам лучше что? То вам лучше овладеть в совершенстве этой областью, зарабатывать достаточное количество денег, а чтобы детей воспитывал кто-нибудь другой. Но если у вас талант воспитательный, то так тогда, конечно. А я к чему говорю? Вот бывают ситуации такие, когда муж идиот, но вы уже за идиота замуж, и не пускает вас работать. Понимаете? И говорит, сиди с детьми. И это самое. Сиди с детьми и кухарь там. Некоторые даже вообще не хотят кухарку нанять. Это вообще за такого замуж не надо было выходить, по идее. Речь же идет, я сейчас говорю о системе идеальной, а потом как выкрутиться из этого. Вот. И вот моя идея, чтобы у нас уже семьи создавали подготовленные люди. А то я так, говорю, два мудреца в одном тазу пустились по морю в грозу. Будь попрочнее медный таз, длиннее был бы мой рассказ. Я не призываю вас разводиться, коль вы пустились в плавание в семейной лодке, где нет ни парусов, ни мачт, ни руля. Не надо разбивать семью, но надо быстренько, что... приобретать вот эти вот навыки. И вы знаете что? У многих вот здесь присутствующих это получается. У нас как, Артем будет здесь или нет? Завтра придет. Так вот у нас как? Ну получилось. Значит, Женя, сколько уже лет? 10, наверное, да? Больше, да? Видите, сейчас самый такой древний участок, он участник нашей группы. Он еще ко мне пришел студентом 5 курса. Так, без руля, без ветрил. Не с интеллектом. Я, видите, вот здесь особенность нашей группы. Здесь нет дураков. Если он заглянет, то первые 2 часа он уйдет. Я не хочу сказать, что уходят только дураки. И умные, к сожалению, уходят. А вот он 5-й курс. Я его спрашиваю, кем вы собираетесь стать? Он говорит, не знаю. Что значит не знаю? Не знаю, на 5-м курсе. Нормальный человек в 5 лет должен знать, кем он будет, и уже себя готовить к этой деятельности. А студент-медик, он на 1-м курсе должен знать больницу, в которой он будет работать. Я не хочу сказать, что он, закончив институт, будет работать в этой больнице. Но он тогда пойдет в эту больницу, устроится санитаром, посмотрит там какие-то порядки, чему-то научится. Более того, его потом даже ждать там будет, если себя проявит. Или пойдет куда-нибудь в другое место. Но на 5-м курсе ну, сказать вам,